«А мне нужно поговорить с тобой, Рейстлин. Удели, пожалуйста, минуту для меня», — попросил рыцарь. Они отошли в сторонку, оставив Таниса недоуменно почесывать бороду. Что замышляют эти двое? Должно быть, пытаются убедить Флинта взять их с собой. Что ж, удачи. Он направился к Карамону, намереваясь еще раз развеять опасное заблуждение. «Во всяком случае, Флинт обещал подумать», — сообщил Святой Меч. «Пусть поторопится», — буркнул Рейстлин. «Мне нужно время, чтобы наложить заклятие, а нашему юному другу не терпится тронуться в путь». Арман замер в дверях, скрестив на груди руки. Он то и дело хмурился, громко вздыхал и переступал с ноги на ногу. «Когда мы отыщем молот, нам нужно будет принести его в Храм Звезд», — заявил принц. «Я обещал отцу вернуться к закату или даже раньше». Флинт удивленно уставился на него. «Ты о чем думал? Что мы просто заскочим на минуточку в гробницу, схватим молот и тут же назад?» «Я не знаю. Это же тебе Гролен открыл, где его искать», — ледяным тоном констатировал Арман. Флинт только хмыкнул, качая головой. Завязав мешок, гном легко поднял его с пола и закинул за плечи. Встретившись глазами с Рейстлином, он едва заметно кивнул. «Он это сделает». Маг криво ухмыльнулся, и в его голосе зазвучали торжествующие нотки. «Осталась одна проблема. Заклятие, которое я собираюсь наложить, уменьшает размеры предмета». «Уменьшает?» — с ужасом повторил Стурм. «Но нам не нужно уменьшать молот». «Это я знаю», — раздраженно прошипел маг. «Мне нужно изменить заклинание, дабы оно уменьшило только вес, а не размер молота. Но все же остается небольшая вероятность ошибки. Если так, наш заговор раскроется». Стурм нахмурился. «Тогда лучше остановиться». «Вероятность невелика», — успокоил его Рейстлин. «Просто ничтожно мала». Он подошел к Флинту, мрачно взиравшему на него из-под насупленных бровей. «Это копия удивительно искусной работы», — заметил маг. «Можно мне посмотреть поближе?» Флинт оглянулся по сторонам. Арман вышел и принялся раздраженно ходить взад и вперед по улице. Танис разговаривал с Карамоном в противоположном конце комнаты. Флинт медленно потянулся к молоту и осторожно снял его со спины. «Тяжелый», — произнес он многозначительно. Рейстлин взял молот, взвесил его в руках, а затем принялся изучать руны. «Было бы удобнее его нести», — пробурчал в бороду Флинт, разминая в пальцах ремни своих доспехов, — «если бы он внезапно полегчал». «Никто не смотрит», — шепнул маг. «Нет», — ответил рыцарь, нервно поглаживая усы. «Арман вышел, а Танис с твоим братом». Рейстлин закрыл глаза. В одной руке он сжимал рукоять, а другой поглаживал вырезанные в металле руны. Маг тихонько выдохнул, а затем прошептал непонятные слова. Звучали они неприятно. По спинам гнома и рыцаря словно проползло какое-то насекомое. Флинт уже раскаивался в своем решении и потянулся, намереваясь забрать молот, но тут Рейстлин вздохнул и открыл глаза. «Тяжелый», — кивнул он, протягивая молот Флинту. «Будь с ним поосторожнее». Похоже, у мага ничего не вышло. Флинт с облегчением принял молот и едва не упал от неожиданности. Оружие оказалось не тяжелее хупака Кендера. Глаза Рейстлина сверкнули. Он спрятал руки в рукавах своей мантии. Флинт внимательно оглядел молот, но не заметил никаких перемен. Он хотел закинуть его за спину, но, встретившись глазами с Рейстлином, вспомнил о необходимости делать вид, будто молот по-прежнему тяжелый. Флинт не очень-то умел притворяться и ужасно жалел, что согласился во всем этом участвовать, однако менять что-либо было уже поздно. «Что ж, мне пора», — объявил он, сгибаясь под тяжестью невесомого молота. «А я-то надеялся, что ты передумаешь», — вздохнул Танис, подходя попрощаться. «И у тебя еще есть такая возможность?» «Да знаю». Флинт потер нос. Он умолк, нервно прокашлялся и, наконец, произнес. «Сделай одолжение старому гному, Танис, ладно? Дай ему шанс снискать славу. Хоть раз за всю его никчемную жизнь». «Знаю, это звучит глупо». «Нет», — возразил Танис, положив руку на плечо друга. «Это вовсе не глупо. Да хранит тебя Риоркс». «Не стоит призывать богов, в которых ты не веришь, полуэльф», — нахмурившись, покачал головой Флинт. «Это плохая примета». Расправив плечи, огненный горн присоединился к Арману Харасу, недвусмысленно давшему понять, что пора трогаться в путь. Они пошли по улице в сопровождении солдат-хайларов. Два стражника остались на посту у двери гостиницы. «Надеюсь, они не забудут про завтрак», — заметил Карамон, садясь на постели. «А я думал, тебе не здоровится», — язвительно заметил Рейслин. «Мне стало лучше после того, как вырвало. Эй!» — Карамон подошел к открытой двери и высунул голову наружу. «Когда мы будем есть?» Тассельхов глядел в окно до тех пор, пока Флинт не скрылся за углом дома. Тогда Кендер плюхнулся на стул. «Флинт обещал взять меня с собой к парящей гробнице», — захныкал Непоседа. Танис понимал, что разубедить Кендера невозможно, и оставил Тасса одного, уверенный, что не пройдет и нескольких минут, как тот позабудет о своем горе, переключившись на что-нибудь интересное. Светлый меч тоже смотрел в окно. «Танис, нам ничего не стоит справиться со стражниками у дверей. Их всего двое». «А что дальше?» — поинтересовался маг. «Как мы пойдем по Тарбардину незамеченными? Выдадим себя за гномов? У Кендера это может и получится, а вот остальным придется наклеить себе фальшивые бороды и подгибать колени». Лицо Стурма вспыхнуло. «Во всяком случае, мы можем поговорить с Харнфеллом, объяснить, что мы боимся за друга. Может быть, он изменит свое решение?» «Наверное, мы можем попросить аудиенции, но вряд ли он передумает», — ответил Танис. «Нам ясно дали понять, только гному позволено войти в священную гробницу». Рыцарь продолжал мрачно глядеть в окно. Флинт сейчас по дороге в долину Танов, в королевство мертвых, сопровождаемый полоумным гномом и ведомый духом мертвого принца, заметил полуэльф. И помочь ему мы ничем не в силах. Кроме молитвы, заключил Стурм, опускаясь на колени. Рейслин только пожал плечами. «А я собираюсь еще поспать». «Во всяком случае, до завтрака», — одобрил его идею Карамон. Ничего другого не оставалось, как последовать их примеру. Танис лег на свою кровать, уставившись в потолок. Стурм шептал слова молитвы. «Я знаю, что согрешил, но я свершил сие во благо», — говорил он Паладайну, сомкнув руки. «Как я делал всегда». Тассельхов продолжал смирно сидеть на своем стуле. Он дождался, пока Стурм углубится в свои молитвы, пока у Таниса закроются глаза и выровняется дыхание, пока не зазвучит громогласный храп Карамона, а Рейстлин не прекратит кашлять. «Флинт сказал, что я могу пойти с ним», — бормотал Тасс. «Я уж скорее взял бы Кендера, это были его слова. Танис беспокоится за него, а будь я с гномом, волновался бы в половину меньше». Оглянувшись по сторонам, Кендер снял с себя все кошели и сумочки. Можно сказать, от сердца оторвал. Без них он чувствовал себя словно без одежды, но ради друга пошел на эту жертву. Тасс бесшумно соскользнул со стула и, двигаясь тихо, как умеют лишь Кендеры, выбрался за дверь. Двое стражников стояли к нему спиной. «Привет!» — громко проговорил Тассельхов. Стражники вытащили мечи и развернулись гораздо быстрее, чем ожидал Кендер. Тасс и не предполагал подобного проворства в гномах, да еще и закованных в латы по самые уши. «Чего тебе нужно?» — прорычал солдат. «Живо давай назад!» — добавил его товарищ, указывая на гостиницу. Тасс знал несколько слов на языке гномов. Вообще-то он знал по нескольку слов из множества языков и наречий. Во всяком случае, достаточно, чтобы сказать любым чужестранцам, встреченным в пути: «Вы это обронили!» «Мне нужен мой хупак», — вежливо попросил Тасс. Гномы уставились на него, а один даже сделал своим мечом угрожающий выпад. «Нет, не меч», — попытался объяснить Тасс, не поняв значения этого жеста. «Хупак. Это что-то вроде посоха». До стражников все никак не доходило. Они уже не на шутку разозлились, впрочем, как и сам Тассельхов. «Хупак!» — повторил он по слогам. «Вон он, стоит рядом с вами!» Он показал на меч Стурма. Гномы обернулись посмотреть. «Зря». «Упс, извините, ошибся», — сказал Тассельхов. «Я вот это имел в виду». Прыжок, наклон, и вот хупак уже в руках Кендера. Он ткнул одного из стражников тупым концом в лицо, другого уколол в живот острым, а затем двумя ударами оглушил обоих гномов. Просто на всякий случай, вдруг очухаются раньше времени и поднимут переполох. Выбрав из двоих того, что поменьше, Кендер стянул с него шлем. «Рейслин подал отличную мысль. Выдам себя за гнома». Шлем оказался великоват и болтался на голове, как пустое ведро. А в гномьих латах Кендер просто утонул, согнувшись под тяжеленными железяками. Пришлось доспехи оставить, а вместо них надеть кожаную куртку. Идея с фальшивой бородой тоже пришлась ему по душе. Он задумчиво посмотрел на бороды гномов, но, на счастье Хайларов, под рукой у Таса не оказалось нужного инструмента. Подумав, Непоседа стянул шлем, развязал свой хохолок и, закинув волосы вперед, снова водрузил шлем на голову, расправив импровизированную бороду. К несчастью, волосы лезли в глаза и нос, заставляя Кендера беспрерывно чихать. Но на какие только жертвы не пойдешь ради друга. Тессельхоф полюбовался своим отражением в разбитом окне. Результат превзошел все его ожидания. Кендер быстрым шагом направился вниз по улице. Флинт и Арман Харрес, должно быть, уже прошли порядочное расстояние, но Непоседа предполагал совсем скоро их нагнать. Ведь как-никак Флинт ему пообещал.